Вошел Алексей Асадович, а за ним в развивающемся халате желтый носатый каркающий Левин. По лицам всех троих, между Левиным и Харламовым, все втирался Уорд. Володя внезапно догадался, что разговор об обмене депешами уже состоялся, и Харламов находится сейчас в состоянии того сдерживаемого, даже кроткого бешенства, которого так боялись его подчиненные. Осмотр продолжался минут 10, не больше. Худое, курносое, в мелких морщинах лицо неинтеллигентного профессора, как злословили про него, ничего не выражало, кроме разве что спокойного удовлетворения, когда в уме его уже созрела формулировка окончательного и кассации неподлежащего приговора. В легком тоне он перебросился несколькими весьма даже оптимистическими замечаниями со старым и мудрым Левиным, и тревожное выражение в глазах Лайонелла сменилось выражением веселого лукавства, а Володя подумал, что нет в мире актеров прекраснее, чем такие доктора, как Харламов и Левин, когда разыгрывают они свои ни с чем не сравнимые представления для того, чтобы помочь человеческому духу побороть боязнь надвигающегося тлена. Итак, на хорошем и даже бойком французском языке, но немножко при этом окая, Харламов был волжанином. «Итак, дорогой друг, поправляйтесь», — сказал он летчику. «Все идет своим чередом. Спокойствие, терпение, чувство юмора, кажется, оно свойственно англичанам в высшей степени, хороший аппетит и немножко виски», — спросил пятый граф Невилл. «Отчего ж? Можно и виски». «Вы слышите, док?» — сияя, но сдержанно сказал Лайонелл Устименки. «Вы слышите? Сам профессор». В кабинетике Уорда они едва разместились вчетвером. «В сущности, мы приезжали без всякого реального смысла», — немного дребезжащим голосом произнес Харламов. «Господин Уорд обеспечил себя, а исходя из этого и нас, запрещением действовать». Уорд слегка развел руками, давая понять, что хотел бы слышать английскую речь. А Харламов вдруг взбесился. С ним это случалось, хотя бывали и месяцы, когда он вел себя абсолютно кротко. Сегодня случился именно такой веснушчатый день, как сознался он впоследствии Володе. «Господин Уорд и его шефы там», — он сильно и выразительно махнул рукой в ту сторону, где, по его предположениям, должна была быть Англия, — «надеются на то, что пуля инкапсулируется на долгие годы. Они не желают понять, что цель операции не столько удаление народного тела, сколько прочная остановка кровотечения из раненого легкого, потому что при обильном вторичном кровотечении шансы на благополучный исход операции практически отсутствуют. Переведите ему, майор». Володя перевел через пень-колоду. «Но зачем? Чему это все могло помочь?» Уорд, слушая, только ежился и пожимал плечами. «Предупреждаю», — срываясь на фальцет, сказал Харламов, — «предупреждаю, больной сейчас в хорошем состоянии, его нынче же можно и должно оперировать. Повторное кровотечение исключит операцию». Уорд выслушал перевод и еще раз вздохнул. Проводив Харламова и Левина, Володя немного постоял в коридоре, стараясь собраться с мыслями, а потом вернулся к Невиллу. «Он молодец, ваш профессор», — сказал Лайонелл. «Наверное, здорово знает ваше ремесло. Откуда он?» «Откуда?» «Пожалуй, это стоит рассказать». И, стараясь ни о чем не думать, Володя рассказал Лайонеллу о профессоре Харламове. Пожевывая чуингам и посасывая сигареты, вокруг стояли и сидели американские и английские матросы во главе с вечно пьяным боцманом Сант-Микаэла. И они слушали тоже. Этот мальчишка, до Великой Октябрьской революции бездомный сирота, нищий человек, разносил булки по Москве в корзине, вот так, на голове. А потом он воевал в гражданскую войну, между прочим, на севере, здесь, где высадились англичане, вот как иногда складывается судьба. И лечил своих раненых, лечил, как умел и чем умел. Булками! скверно сострил,